Глава 19. Ингрид выбежала из дома Хельги. Злые слезы смахивал ветер. «Я все равно избавлюсь от этого ублюдка, чего бы мне это ни стоило!» Она бежала в сторону, противоположную от дороги, по которой пришла из дома. Тропинка была протоптана, и девушка сообразила, что рано или поздно та приведет ее к жилью. В какой-то момент слезы кончились. Ингрид перешла на шаг. Упрямый и ритмичный шаг. Когда солнце уже катилось за лесные кроны, до девушки донеслись обрывки песен. Она ускорилась. Лес резко кончился, и Ингрид вышла к деревне. На ближайшем подворье шли пляски. Яркие ленты мелькали то тут, то там в большом хороводе. Сбоку от танцующих сидели гусляры и задавали протяжный ритм. В центре хоровода стояла пара. Парень и девушка по-глупому счастливо улыбались и смотрели друг на друга. Чуть в стороне, за огромным празднично накрытым столом, сидели старейшины. Седобородые старики о чем-то тихо переговаривались. Все, кто помоложе, крутились вокруг жениха и невесты. Ингрид осторожно подошла к настежь раскрытой калитке. В это время гусляры на миг замолчали и с новой удалью ударили по инструментам. Услышав веселую мелодию, люди рассыпались, как горошины. Они задорно плясали, перепрыгивая приставными шагами то вправо, то влево. Потом образовался ручеек. Каждый хватал себе пару и пробегал под соединенными руками другой пары, вставая в конце. Тут Ингрид резко дернулась. Молодой парень схватил ее за руку и увлек в ручеек. Она не успела его рассмотреть. Пришлось пригнуть голову и пробираться за ним сквозь реку людей. Когда они встали в конце ручейка, она, наконец, взглянула на своего похитителя. Он был симпатичным, белокурым, голубоглазым, слегка хмельным и улыбающимся так открыто и радостно, что Ингрид не смогла не улыбнуться в ответ. Музыка снова сменилась, и парочки принялись отплясывать новый танец. Они расходились на два шага друг от друга, потом прыгали обратно навстречу и, соединяясь локтями, бежали по кругу. Через пару мгновений отпрыгивали назад, затем возвращались, соединяясь уже другими локтями, и бежали в обратную сторону. Ингрид быстро подхватила движение. Этот танец она хорошо знала и отдалась радостному веселью. Она снова почувствовала себя беззаботной девочкой, которая легкомысленно веселится на всеобщем празднике и не думает ни о чем. Танец закончился. Люди потянулись к столам. Ингрид растерялась, но партнер по танцу снова взял ее за руку и потянул за собой. Она села рядом с ним на лавку, он протянул ей чистую миску и кружку. «Алан», — представился юноша. «Ингрид». «Я тебя тут раньше не видел. Ты не местная?» «Нет», — замялась девушка. «Я долго шла и услышала пение, захотелось посмотреть». «Ну, это ты удачно зашла». Алан налил ей пенной браги и положил большой кусок бараньих ребрышек. Подкинул в миску помидорчиков, печеную репу и петрушку. Ингрид немного оробела, но есть хотелось ужасно. Она посмотрела на кружку, и взгляд ее загорелся озарением. Сегодня она отравит того, кто вторгся в ее жизнь. А потом... Она схватила кружку, Алан чокнулся своей, и Ингрид залпом выпила все. Юноша удивленно на нее посмотрел, но налил еще. «Пить очень хотелось, после плясок». Почти не соврала девушка. Они ели и пили. Алан рассказывал забавные случаи про молодоженов. С Филом они вместе выросли. Потом снова были пляски и снова трапеза. Ингрид даже на какое-то время забыла о своей беде, до тех пор, пока молодые не ушли в новый сруб, а Алан не спросил. «Так из каких краев ты будешь?» Взгляд Ингрид на мгновение вспыхнул злобой. Она потянулась к кружке с брагой и залпом выпила половину. «Из окрестностей замка Корбу». Алан удивленно присвистнул. «Далековато ты зашла». «Ходила к дальней родне весть от отца передать, а вон, видишь, и не успела обернуться до темноты». Ингрид немного повело. «Слушай, «Алан, я... мне тут надо... отойти». Юноша, понимающе кивнул. «Обойди дом с той стороны», — махнул он рукой, — «и там увидишь». Ингрид быстро нашла нужник и, оправившись, пошла не обратно, а в сторону хоздвора. Она искала что-то твердое, относительно большое. Под навесом увидела поленницу, а рядом с ней, около чурки с вколотым топором, несколько чурбанов. Ингрид сняла с себя суму, висевшую через плечо, положила ее прямо на землю, откатила один чурбан подальше от щепок и поближе к траве, села, расправила юбку. Почему-то ей показалось сейчас это очень важным — распрямить все складки и красивым полукругом разложить вокруг ног. Подтянула к себе полено. Легла. Но поднять чурбан одними кистями не получилось, слишком тяжелый. Пришлось вставать и искать другой. Когда нашелся чурбан поменьше, но достаточно весомый, Ингрид повторила свои действия. Теперь она лежала, вытянув прямо руки, которые держали полено над животом, и, зажмурившись, отпустила его. От удара ее согнуло пополам, но закушенные губы помогли подавить крик боли. «Ты чего?» — донеслось до нее, но пошевелиться уже не было сил. Ингрид долго не было, и Алан забеспокоился, не случилось ли чего. Девушка налегала на брагу и, хоть внешне не сильно опьянела, выпила изрядно. Он встал и пошел за дом. Увидел ее как раз в тот момент, когда она повернула в сторону хоздвора. Это показалось ему странным. «Неужто воровка?» — ахнул парень. Окликать не стал, решил проследить. И очень удивился, когда она покатила чурбан. Когда же девушка легла прямо на траву и подняла полено над собой, он совсем растерялся. Неужто веры какой-то странной? Но когда она бросила чурку на себя, думать дальше не стал и побежал к ней. Алан схватил девушку за плечи. «Ты чего?» Она смотрела стеклянными глазами сквозь него, а из края губы появилась капелька крови. «Да что с тобой?» — тряхнул он Ингрид за плечи. Она не реагировала. Тогда он размахнулся и хлестнул ее по щеке. Девушка очнулась, посмотрела на него и завыла, уткнувшись ему в грудь. Алан инстинктивно обнял ее и стал гладить по спине. Ингрид оказалась очень тоненькой, хрупкой. И он первый раз задумался, а сколько ей лет? Вой сменился рыданиями. «Эй, сынок!» — услышал он со спины голос матери. «Что тут у вас?» «Да девчонка перебрала немного, нехорошо ей», — ответил Алан, закрывая телом Ингрид от взгляда. «А кто она?» Мать подходила ближе. Смотрела на вас весь вечер и не могла понять, чьих она. «Да родня чья-то не успел узнать». Рыдания постепенно закончились, и Ингрид от тепла, хмеля и пережитого провалилась в сон. Мама Алана посмотрела сверху за плечо сына. «Матушка, она, кажется, уснула», — растерялся парень. «Да», — протянула мать. «Сейчас и не станешь всех спрашивать, чья девочка. Ладно, неси ее к нам в дом, утром разберемся». Утром Ингрид проснулась от запаха блинов и начинающейся пока легкой тошноты. Разомкнула ресницы и поначалу вообще не поняла, где она. Обстановка чужая. Голова раскалывалась от похмелья. Девушка поднялась на локтях и осмотрелась по сторонам. Увидела, что лежит за печью, из-за которой доносятся звуки готовки. Снова откинулась на подушку и попыталась вспомнить, что было вчера. Память подбрасывала обрывки свадьбы, плясок. Потом она вспомнила свою дурацкую идею и то, как пыталась бревном убить ребенка. Прислушалась к себе. Если бы не неприятный гул в голове, то состояние как обычно и мутит, как последнюю неделю. Значит, не получилось. А вот где она и как сюда попала, вспомнить не удалось. Ладно, нужно вставать и искать нужник. Фрау Эмма как раз допекла последний блин, когда увидела, как из-за печи осторожно выходит давешняя девочка, бледная. Она прижимала к себе сумму, словно та помогала ей держаться прямо. «Здравствуйте, фрау», — едва слышно произнесла девушка. «Здравствуй, здравствуй, проходи к столу», — ответила женщина, отрезая маленький кусочек масла и кладя его наверх блинной стопки. Ингрид медленно подошла, но садиться не стала. Эмма догадалась и кивнула на дверь. «Слева обойдешь дом, там будет ведро с водой. Можно умыться. И наискосок еще левее — нужник». «Спасибо», — кивнула Ингрид и поспешила к выходу. «Возвращайся потом», — вдогонку сказала фрау. «Будем завтракать». Алан подошел к Ингрид, когда она уже умывала лицо. «Доброе утро». Вода немного взбодрила ее. Головная боль почти ушла, а свежий воздух помог справиться с тошнотой. Девушка, наконец, улыбнулась. «Доброе». «Матушка сказала, что ты умываешься. Пойдем завтракать». «Спасибо тебе». Она на минуту задумалась, но потом вспомнила. «Алан, ну я, пожалуй, пойду». «Да давай позавтракаешь и пойдешь. Я провожу тебя. Родители, наверное, жутко ругаться будут, что домой не пришла. Попробую им объяснить». Ингрид смотрела на парня, и ей хотелось улыбаться. Такой он был, открытый и светлый. «Спасибо, Алан. Я сама с ними разберусь, не стоит». «Ну, все равно. Не могу я позволить, чтобы ты одна по лесу возвращалась. Вдруг на свадьбу какую набредешь?» — попытался он пошутить. Ингрид хмыкнула. «Тем более, как я понял, идти тебе не близко. Пойдем, подкрепишься, а мне все равно по дороге в твою сторону». «И зачем же тебе в мою сторону?» — улыбаясь, прищурила глаза Ингрид. «Ну, бычка надо присмотреть. Наш уже совсем старый стал», — нашелся Алан. «Ну, раз бычка», — засмеялась Ингрид, — «то пойдем». «Ну и куда вы пропали?» — раздался у них за спиной голос фрау Эммы. «Блины сами себя не съедят». Женщина стояла на крыльце, держа в руках полотенце. «Идите давайте». Она выжидающе посмотрела на них. «Идем», — шепнул Алан, утягивая Ингрид за собой. «С матушкой лучше не спорить». Девушка не стала вырываться и пошла в дом. Но, войдя внутрь, почувствовала, как от запаха еды ее снова слегка замутило. Усевшись за стол, она шепотом попросила у Алана воды. Его мать услышала. «Так плохо?» — спросила женщина. Ингрид растерялась. «Ты в первый раз, что ли, напилась так?» Девушка кивнула. «Тогда понятно. Молодой организм обычно справляется лучше старого. Но в первый раз, да, бывает очень плохо. На вот!» — поставила она перед Ингрид кружку, в которой в теплой воде плавало три листика мелиссы. «Нашим обычно всем помогает от похмелья». Ингрид осторожно отпила глоточек. Тошнить стало меньше. Тогда она начала пить смели и почувствовала, как с каждым глотком становится лучше. «Спасибо», — выдохнула она, допив кружку. Фрау улыбнулась. «Еще?» Ингрид кивнула и получила добавки. Алан положил себе пару блинов и уже взял миску Ингрид, как она, прикоснувшись к его руке, остановила. «Не нужно, спасибо. Я правда не хочу сейчас есть». В том месте, где его кожи коснулась рука девушки, Алан почувствовал странные мурашки. Очень непривычные, но приятные. Он кивнул и поставил миску на место. Эмма внимательно смотрела на сына, и его реакция на прикосновение девушки не укрылась от ее глаз. «Откуда ты, милая?» — спросила она у Ингрид. «Из окрестностей замка Корбу. Мой отец... Хозяин постоялого двора прямо на въезде во владение графа». «Далековато. Я слышала, старый граф умер не так давно. Что-то изменилось, когда его место занял сын?» «Моя жизнь кончилась», — подумала Ингрид, а вслух сказала. «Пока не особо. Первый месяц он безбожно гулял, то есть горевал, заливая потерю брагой. А второй не знаю, пока новостей до нас не дошло». «Понятно. При смене властителя бывает, меняются и порядки. Дай бог, чтобы при этом никто не пострадал из простых людей», — вздохнула Эмма. Ингрид ничего не ответила. «А как ты оказалась вчера на свадьбе?» Вспомнила, что хотела спросить Эмма. «Я ходила к дальней родне с поручением от отца, а на обратном пути услышала песни и просто заглянула. Свадьбы — это всегда так красиво». «А я увидел ее у изгороди и затащил к нам», — вставил Алан. «И ты первый раз, оказавшись на гулянии без старших, излишне увлеклась брагой», — закончила фрау. Ингрид вспыхнула и опустила взгляд. «Простите, фрау, это было недопустимо». «Ой, да перестань, мы что, молодыми никогда не были? Кстати, а сколько тебе лет, Ингрид?» 15, — соврала девушка. Эмма кивнула. «Ну что, сынок, собирайся, проводи фрейлин. Родители, наверное, уже искать ее пошли». «Спасибо», — поблагодарила Ингрид. «Но не стоит беспокоиться. Я и должна была по уговору вернуться сегодня к вечеру. Но вчера решила, что успею до темноты. Я дойду сама. У Алана, наверное, дел по хозяйству много. Сейчас еще утро. Я спокойно доберусь до дома уже к полудню». «Нет, я пойду», — вставил юноша. «Матушка, вы же уже неделю с отцом говорите, что нужно нового бычка покупать. Давай я как раз в замок схожу и у них на рынке узнаю, нет ли хорошего». «Сходи, сынок, и Ингрид заодно проводи». Девушка вздрогнула. Спорить было бесполезно. А вот что говорить дома, после того, как она убежала, разругавшись с отцом из-за его желания встретиться с графом, она не знала.